Два полководца Легио Фордитус вышли из мрачных пещер Бензанарка, плечом к плечу. За ними следовали последние из их Легио. Силы Принцепса Уты Дагона насчитывали два полководца и четыре пса войны. На большинстве полей сражений этой огневой мощи с легкостью бы хватило, чтобы выиграть бой. Против силы, видимой на предупреждающем ауспике Уты Дагона, это было все равно, что плевать в око бури. Когда дошли вести о гражданской войне на Марсе, Ута Дагон предположил, что его братья по Титаникус будут в самом сердце схватки, встав рядом с теми, кто верен Императору. Лишь впоследствии, когда появились подробности касательно катастрофы, охватившей Красную планету, вскрылась правда. Они были всем, что осталось от Легио Фордитус. Впрочем, в конечном итоге это ничего не меняло. Молех воевал, и перед ним был тот, кто устроил гибель его Легио. Ута Дагон плавал внутри своего амнионического саркофага в головной секции Красной Мести, титана класса полководец, который он пилотировал на протяжении 80 лет и который переименовал после яркого сна наяву в коллекторе. Его сестра Принцепс Уту Лерна также была вынуждена сменить имя своей машины, полководца, который теперь назывался Кровавая Подать. На службе Легио Ута Дагон уже давно пожертвовал своими природными глазами, но авточувства Красной Мести воспринимали небо ярко-красным. «Славное небо для смерти», – произнесла Уту Лерна, прочитав его мысли через коллектор, как она часто делала. Они были близнецами, чьи пуповины были перерезаны под дождями Пакс Олимпус, и их рождение воспринимали как знамение. Так и оказалось, когда обоих в детстве забрала коллегия Титаникус. «Красная месть и красное небо. За красную планету», – закончила Уту Лерна. Небо прочертили полосы от горящих звездолетов. Видели ли его братья на Марсе подобное небо перед смертью? Он надеялся на это, ведь именно под таким небом и родился Легио, сражаясь в долине Гизан против возродившегося клана Тераватт. «Я вижу их, брат», — сказала Уту Лерна. Боевое зрение Кровавой Подати было острее, чем у Красной Мести, и Ута Дагон привык доверять тому, как его близнец интерпретирует восприятие своей машины. Спустя считанные мгновения Ута Дагон тоже увидел их. 15 машин на затянутом помехами горизонте шагают на юг, преследуя выживших из Авадона. У ног титанов роилась огромная колонна бронетехники. Падальщики, следующие за высшими хищниками. Через 3 минуты или меньше вражеские титаны смогут достать отступающие имперские силы. Погибнут тысячи, если только преследователям не дать более соблазнительную цель. Ута Дагон услышал позади себя вздох и повернул свое иссохшее тело в заполненном жидкостью саркофаге. Урнаму тоже их видела, ее почти человеческое лицо было озарено приглушенным свечением предупреждающего ауспика. Как и Ута Дагон, разжигатель войны принадлежала к механикуму. Она не могла управлять машиной, однако решила умереть вместе со своими братьями и сестрами. «Тебе не следует умирать, Урнаму», – произнес Принцепс. «Сегодня мы присоединимся к нашим братьям в смерти». «Я не боюсь смерти, мой принцип», — сказала Урнаму, прежде чем одернула себя и отразила свой ответ в коллекторе. «Я боюсь, что в грядущем бою не смогу помочь вам». «Твое присутствие здесь — честь для меня», — произнес Ута Дагон. «Ты та, кого другие в Титаникус именуют Экзекутор Фетиал, поскольку можешь свободно переходить из одного легио в другой. Тебе нет нужды умирать в моей машине». «Где же еще мне желать умереть?» – спросила Урнаму. И простая откровенность ее контирования не нуждалась в ответе. Принцепс вновь обратил свое внимание на надвигающуюся боевую обстановку. В интерфейсе внутри его черепа выстроились векторные контуры и особенности рельефа. Записи коллектора быстро идентифицировали машины предателей. Разбойники, волна ужаса, рука погибели и Мермидон Рекс из Легио Мортис. Безмолвие смерти и Пакс Асцербус из Легио Интерфектор, прозванного богами убийства после Иствана 3. Пасть ночи из Легио Вулканум. Псы войны, Китсуны и Кумиха из Легио Вульпа. Венотарис моря и Карнофаги из Вулканум. И, наконец, полководцы. Лик погибели, Талисманник и Награда Злобы, тоже из Вулканум. Меч Ксестера и Владыка Призраков из Легио Мортис. Вокруг Уты Дагона парили данные о вражеских машинах, сражения, уничтоженные ими машины, сведения об обслуживании и свидетельства о повреждениях. В честном бою такие подробности могли означать разницу между победой и поражением. Здесь они не имели значения. Возможно, шанс причинить чуть больший ущерб перед уничтожением. «Они нас видят, брат», — произнесла Уту Лерна. «Самый полный ход», — скомандовал Ута Дагон, и его жрецы механикума вывели реактор на более высокую мощность. Красная месть ускорила шаг. От ее громовой поступи трескала земля. Она давила магнитные рельсы, когда не хватало места обойти их. Ута Дагон почувствовал, как его фантомные конечности наполняются жаром, пока системы вооружения готовились к стрельбе. Правая рука была жгучей мощью пушки «Вулкан», левая – стиснутым кулаком орудия «Адская буря». Он ощущал, как множество ракет движется по его железному могучему телу к пусковым установкам на панцире. «Псы войны движутся, чтобы окружить нас, сестра. Они считают нас жалкими, брат. Избавим их от иллюзий. Нет, давай изобразим искалеченный легио, каким они нас полагают», – произнесла Уту Лерна. Насколько он мог слышать с ухмылкой на призрачном лице. «Тебе в голову всегда приходили лучшие идеи, сестра», — отозвался Ута Дагон.